не поморщится, только изредка заребится от быстрого глубинного течения. Так, казалось бы, и остановится, заснет в неге, согретой жаркими лучами летнего солнца. Но спешит, спешит красавица, распустив на камнях холодные струи, как русые волосы, сбегает вниз по каменным ступеням к шиверам. Брызжет на берег огнистыми каплями, ласково гладит песчаные косы в затонах, на бегу подхватывает, прижимает к груди горные ключи бурной речки и катится вниз, свежая, радостная, полная сил. Да не везде ей течь так спокойно. Обступают ее суровые, могучие горы, бросают ей под ноги грузные серые глыбы камней, становятся поперек пути или, вдруг отступив, оставляют глубокий обрыв. Не испугается ли, не остановится ли упрямая, не повернет ли назад? Ох, грозны, могучивые хребты туманные, убеленные вечными снегами, обросшие черной тайгой, изрезанные морщинами тенистых распадков. Ох, могучие, могучие, да неповоротливые! Не схватить вам, старики, не задержать. Уду, проскользнет под руками, как озорная девушка, захохочет, ударившись в острые камни порога, пенистыми волнами поднимется ее высокая грудь. И, волю натешившись позором суровых хребтов, побежит по долине веселая, ласковая, омывая корни столетних кедров. У подножия горы, на берегу Чуны, ближе к низовьям Уда Чуны называется, приютилась таежная деревенька Хая, последняя от города деревенька. Дальше начинается пустоплесье, безлюдная глухая тайга. Сотни верст бежали хребты вдоль реки, а здесь придвинулись к ней вплотную, обступили тесным кольцом, взобрались друг другу на плечи. Хотели руки сцепить, да не успели, проскочила между утесами резвая проказница. Так и остались стоять они, нахмурившись, обросли тайгой, мхом, лишайниками, холодные, неприютные. В деревеньке 12 дворов. Живут охотники, рыбаки, вековые таежники. Далеко Хая от города и труден к ней путь. 9 порогов нужно преодолеть по реке, а по берегу сотни хребтов и распадков, сотни ручьев, трясины, болот. И кому нужна Хая? Живут люди в глуши, но и пусть живут. Разве только урядник проедет раз в год для страстки. А понадобится охотнику припас и провизия, навьючит коня и таежной тропой съездит на Ангару, в село Богучаны. Незачем ехать таежнику в город, купцы-благодетели всюду найдутся. За диво почитают хайцы городского человека. Всей деревней сбегаются смотреть. Каждому хочется перекинуться с ним словом, поздороваться, узнать, что на белом свете делается. И вот с недавних пор, проезжая к тунгусам с товаром, заладил останавливаться в Хае Мирон, приказчик Ивана Максимыча. Здесь нанимал он лоцмана на нижние пороги. Так уж в обычай вошло, что от Шиверска до Хаи лодки вел ниванский лоцман Павел Бурмакин, а от Хаи до Стрелки в устье Ангары хайский житель Антон Рукосуев. Каждый из них знал свои пороги. Попробуй, всунься, и хороший лоцман в незнакомый порог расшибет посудину в щепы, либо захлещет валами. Любит побаловаться чуна. Лодки Мирона почалили на закате. Широкая тень с левого берега надвигалась поперек реки. На крутом склоне горы над деревней светлым квадратом зеленел кипрейник, осыпанный последними лучами солнца. Среди него торчали черные обгнившие стволы деревьев,